Президент встречается с перемещенными рабочими в ратуше, официальное коммюнике Белого дома, 4 декабря 2001 года. Месяц спустя вы повторили тот же самый рассказ на другой встрече в ратуше в Калифорнии. Президент проводит экономический форум в ратуше в Калифорнии, официальное коммюнике Белого дома, 5 января 2002 года. Буш сказал дословно: «Когда мы вошли в класс, я первым делом увидел, как самолет врезался в первое здание. Телевизор был включен. И знаете, я решил, что пилот совершил ошибку. Я был поражен тем, что можно так страшно ошибиться. И с самолетом что-то было не так. В общем, я сижу здесь. Единственная проблема заключается в том, что вы не могли видеть, как первый самолет врезается в башню. Никто не видел этого в прямом эфире, поскольку запись была показана по телевидению только на следующий день. Стефани Шороу. Что Буш видел и что он не видел. Бостон Геральд. 22 октября 2002 года. Ну да ладно. В то утро все мы были сами не свои. Вы вошли в класс около 9 часов утра, а второй самолет врезался в Южную башню в 9:03. Всего через несколько минут, когда вы сидели в классе и слушали, как дети читают, вошел Эндрю Карт, ваш старший помощник, и что-то прошептал вам на ухо. Судя по всему, Карт сообщил о втором самолете и о том, что на нас совершено нападение. И в этот самый момент на вашем лице появляется отрешенное выражение. Кажется, вас парализовало. Никаких эмоций. А затем вы просто продолжали сидеть. Вы просидели еще 7 минут или около того, не делая абсолютно ничего. Это было, мягко сказать, странно. Жутко странно. Вы просто сидели на детском стульчике и слушали, как дети читают. Мирно слушали в течение 5 или 6 минут. Вы не встревожились, не извинились. Вас не вытащили из класса ваши советники и специалисты секретной службы. Джордж, о чем вы думали? Что происходило у вас в голове? Что означало выражение вашего лица? Из всех тех вопросов, которые я вам задал, именно этот поставил меня в тупик. Думали ли вы о том, что надо было серьезнее отнестись к донесениям, которые представила вам ЦРУ за месяц до этого? Вас ведь предупреждали о том, что Аль-Каида готовит акции на территории Соединенных Штатов, в которых, возможно, будут задействованы самолеты. Разведка уже докладывала о том, что Аль-Каида изучает вопрос атаки на Пентагон. Боб Вудвард и Дэн Эгген в августовском меморандуме содержались предупреждения о предстоящих атаках на Соединенные Штаты. Вашингтон-Пост, 18 мая 2002 года. Быть может, в тот момент вы мысленно говорили себе «хвала Господу», а не напали на Пентагон? Или вы наложили в штаны от страха? Если и наложили, ничего страшного, в тот день все мы были перепуганы до смерти, так что тут все в порядке. Вот только вы по должности облачены в мантию верховного главнокомандующего, а это значит, что когда мы подвергаемся нападению, вы должны командовать, а не сидеть, застыв на месте. А может быть, вы просто подумали: «Да я вовсе не хотел эту должность». На моем месте должен был быть мой брат, Джеб. Это он избранный. Но почему я? Почему я, папа? Эй, мы все понимаем и ни в чем вас не виним. Вы были похожи на потерявшегося щенка, мечтающего поскорее вернуться домой. Вдруг все пошло совсем не так, как вы предполагали. Прощайте мечты о том, чтобы быть президентом, генеральным директором. От вас стали ждать, чтобы вы стали президентом-воином. А нам хорошо известно, что произошло в тот последний раз, когда вам пришлось надеть военную форму. Или, может быть, я повторяю, может быть, вы просто сидели в классе и думали о своих друзьях из Саудовской Аравии, как о королевской семье, так и о Бен Ладенах, о людях, с которыми вы были чересчур близко знакомы, и это не сулило ничего хорошего. А если начнутся ненужные расспросы? А если у демократов хватит духу покопаться в прошлом вашей семьи и узнать о тесных связях с этими людьми? Нет, не беспокойтесь, этого не будет никогда. А если всплывет вся правда? Через час вы уже были на борту самолета, но летели не обратно в Вашингтон, чтобы возглавить нацию для отпора террористам и утешить перепуганных граждан, и даже не на расположенную неподалеку под Тампой базу ВВС «МакДил», где находится центральное командование.